Еще он желает, чтобы не было отступления от этого правила. Посему военный министр 20 июля того же года предупреждает всех, кому ведать надлежит и кто призван выполнять это повеление, в первую очередь командующих военными округами, генерал-губернаторов, военных прокуроров и судей, что за отклонение они будут привлекаться к личной ответственности перед его величеством. Нет, отклоняться никто из них не намерен, но и придерживаться предписанного правила о 48 часах не так-то просто. Такого правила не было никогда и нигде, ни в одном государстве, в том числе и в России. Дело в том, что за 48 часов невозможно уложиться даже с самой упрощенной судебной процедурой. Раз смертный приговор, значит суд, значит пусть формально дознание, предварительные судебные следствия, вызов свидетелей, меры прокуратуры, сам процесс и прочее тому подобное, как же успеть за 48 часов? Покорнейшая просьба к Его Величеству обратить на эту трудность благосклонное внимание. Главный военный прокурор генерал Павлов, уж на что свиреп, был впоследствии убит революционерами за жестокость, а и тот через военного министра подает на самый верх критическое замечание. На громадном пространстве империи действует 12 военно-окружных судов. Чтобы срочно провести процесс в любой точке этого пространства, надо либо перебросить весь суд к обвиняемому, либо обвиняемого доставить в надлежащий центр. И в том, и в другом случае, учитывая расстояние, нужны на процедуру не 48 часов, а 7-8 дней. Обычно же уходят на нее недели и даже месяцы. Главному военному прокурору Павлову присоединяется министр юстиции Щегловитов. И еще другие, кто робко, кто смелее. Возражения отвергнуты. Что же такое эти 48 часов? Ошибка императора? Или его просчет? Не продумал как следует? Или же, поскольку за 48 часов настоящее разбирательство провести невозможно, этим повелением маскируется фактический приказ убивать людей без суда при видимости некой процедуры правосудия? Вот именно. Ошибки нет, недопонимания нет. Его Величество отдает себе отчет в том, что говорит и делает. Указанием о 48 часах он просто расширяет практику бессудных казней. Ту практику расправ без всякого следствия и суда, которую уже осуществляют начальники карательных экспедиций в разных концах империи в силу полученных лично от него государя-императора неограниченных полномочий. Ту практику, образцы которой уже продемонстрировали Дубасов и Мин в Москве на Пресне, Рененкампф и Меллер в Чите, Орлов под Ригой. Теперь ставятся на те же рельсы переводом на неисполнимую срочность процедуры военно-окружные суды. Он сам подтвердил это военному министру Редигеру, приняв его однажды для доклада. И Редигер, выйдя из царского кабинета, шлет 29 июля 1906 года премьер-министру Столыпину донесение о том, что царь, подтвердив свое указание о казнях не позднее, чем через 48 часов, пояснил, такое быстрое исполнение будет больше устрашать. Устно Редигеру об устрашении сказал. В письменной же резолюции о таком мотиве умалчивает, подставив вместо него мнимое неприятие мести и жестокости, хотя очевидно, что устрашение в царской практике включает и месть, и жестокость. Они-то и водили его рукой, когда он 8 июля писал свою резолюцию. Эта резолюция постановлением Совета министров от 20 августа 1906 года обращается в государственный закон. Методы и средства могут быть разнообразными. Приемлемы для него и судные, и бессудные, формальные, и фактические. Главное, чтобы пребывало в непрестанном круговом движении, как выразился тогда Витте, рулетка смерти, чтобы обеспечивался этим движением конечный, успокоительный, то есть кладбищенский эффект. И она вращается на полных оборотах, рулетка судно-бессудной смерти. Одновременно ставят рекорды оба агрегата скорострельной юстиции. Суд военно-окружной с разбирательством и исполнением 48 часов и суд военно-полевой разбирательство и исполнение немедленно.